Какая была? Огромная, но не грузовик. Она даже глаза прикрыла, вспоминали, и снова две слезинки скатились по ее щекам. Колесо запасное у нее сзади. И еще номер. Она посмотрела в потолок, потом перевела взгляд на Снегирева и сморщила лицо, так что оно стало похоже на печеное яблоко. Три шестерки на нем были. Точно помню. Чертова цифра. Ну, ладно, Анна Павловна, еще увидимся. Снегирев легко поднялся с радостно заскрипевшего стула и, улыбнувшись больной, направился к дверям. Выздоравливайте. Ну что, разговаривает? В коридоре ему повстречался Остап Соломонович Кац. Он важно выковыривал из коронок остатки чего-то кошерного и дружески Снегиреву подмигнул. Теперь уж точно не помрет. А через неделю вообще будет как огурчик. Ох, верно говорят люди умные, что там, где начинаются большие деньги, понятия заканчиваются. Дмитрий Валентинович Жиров, в прошлом известный фармазон, с погонялом «Бульдог», а ныне президент ювелирного дома «Верона», вздохнул и покосился на метровую диагональ «Пионера». Ишь ты, как они сердешны, бутербродом в два смычка! На экране телевизора между тем бурно разворачивалось непотребство. Кого там только не трахали. Сплетались в сумасшедшие карусели сгорелые тела, оргазмы сыпались, как из рога изобилия. И по сравнению со всем этим действом обычная собачья свадьба казалась целомудренно возвышенным актом. — А, хорошо бы вот так-то на качелях! — Дмитрий Валентинович вздохнул, насупился и, вырубив звук, принялся думать. Только и оставалось теперь, как, глядя на других, облизываться. Как-то поется в песнь-то. Гады и годы! Чего он только не делал. Ходил к врачам и к экстрасенсам, пил всякую дрянь. Но ничего не помогало. Да, наверное, уж помочь не могло. Потому как годы, три ходки в зону и лихое, полное приключений, прошлое. А начинал свою блатную жизнь Дмитрий Валентинович бугайщиком, мошенником, толкающим граненое стекло под видом нахарирки, драгоценных сверкальцев, то есть. Позже он поменял окрас и начал ставить на уши фиксатую банду, то бишь лабаза ювелирторга, причем делал это с таким размахом, что вскоре намотал свой первый срок. Именно тогда Дмитрий Валентинович заработал погоняло «Бульдог» за деловую хватку и злобный неуживчивый характер, плюс врожденная наглость, неразборчивость в средствах и умение без мыла влезть кому-нибудь туда, в прямом и переносном смысле. Такое сочетание давало неизменно превосходный результат. И в канун Олимпиады 80 «Бульдог» уже работал вместе с Мишей Монастырским по прозвищу «Миллионер». Их подпольный цех гнал старину под Фаберже, причем настолько по уму, что даже экспертиза затруднялась назвать ее поддельной. Жаловаться грех. Перестройку Дмитрий Валентинович встретил во всеоружии с деньгами, связями и твердой убежденностью, что цель оправдывает средства, так что нынче не бедствует. И жить бы ему спокойно, бороться потихоньку со слабостью в членах, а вдруг как полегчает. Но не далее, как вчера. Личный рулевой бульдога Хрящ, прозванный так за утраченный в Махаловке Шнобель, приволок своего бывшего кента по зоне высоченного мордоворота, слезно просившего помочь в сбытии портсигара покойного деда. Но едва он лоханку засветил, как лицо Дмитрия Валентиновича вытянулось. Ёшкин кот! Это ж была булатная папиросница Николая II, следы которой потерялись в Тобольске еще в 18 году. Вещь уникальная и цены не имеющие. Да там одних только бриллиантов было каратов под 300, не говоря уж о звездчатых рубинах и...